Олес горячился, доказывал, что это абсурдно помещански держаться в наше время за дом, который, кстати, все равно скоро будет снесен, поскольку вокруг идет новая застройка. В горячности сказал, что нажитое в их доме не по заработкам бухгалтера. Она расплакалась. Неужели он думает, что отец вор? Он 30 лет гнет спину, опытный бухгалтер. Его в министерство приглашают делать годовые отчеты, в другие организации за это платят, премии выдают. Брат работал, мать за огородом ухаживала, и сама она, Эльвира, после школы, где научилась машинописи, по ночам слепила глаза, перепечатывая рукописи авторов, таких как он. То ли Эльвира сказала матери о его подозрениях, то ли Антон Антонович подслушивал под дверью. Но уже на следующий день Олесь почувствовал враждебность тестя. Однако проявил ее бухгалтер не сразу. Однажды Олесь вернулся домой поздно, часа в 2 ночи. Отпраздновал выход своей первой книги. Эльвира встретила его, синяя от ревности и злости. Где он был? Не к бабам ли таскался? Он научился ее успокаивать ласками, поцелуями, доказательством нерастраченной мужской силы, но тут его разозлило, что жена не хотела слушать никаких объяснений, а сигнальный экземпляр книги, наибольшую радость молодого автора и убедительное свидетельство его задержки, пренебрежительно швырнула в угол. Его это очень обидело. Только что он летел на такси, как на крыльях, подогретый вином, поздравлениями друзей. Надеялся, что Эльвира разделит его радость. И вдруг такая встреча. Впервые он не сдержался и бросил ей жестокие слова. Повышенным тоном пригрозил, что если она будет так вести себя, он тут же уйдет из этого мещанского кодла. Крик его и угрозы тут же остудили и успокоили Эльвиру. После примирения ему было стыдно своего срыва. Успокоила мысль, что старики не могли слышать его вспышки. С приходом весны и тепла они с Эльвирой перебрались в устроенную им мансарду, теперь отвечавшую его давним мечтам. Но он ошибся, Антон Антонович все слышал. Поднялся, наверное, по лестнице. Следом за ним ее подслушивал под дверью. Это шпионство поразило больше, чем слова бухгалтера. Разговор произошел на следующий день, как обычно, за ужином. Антон Антонович долго морщил лоб, сопел, как опоенный конь, прицепился к жене, слишком много нарезает хлеба, и ломти толстые, много остается, нечего кур кормить белым хлебом. Олесь понял смысл придирки, преамбула к другому разговору. По испуганным глазам тещи и жены видел, что догадка его правильна. Почувствовал, что после слов тестя вряд ли останется в этом доме. И внутренне подтянулся, приказал себе не сорваться. Расстаться интеллигентно. Чтобы разрядить атмосферу за столом, попытался шутить. Но Антон Антонович прервал его детский анекдот вопросом в лоб. «Ну, и сколько ты промочил вчера?» «Хорошего слова, Антон Антонович. Промочил. Емкое. Ты мне зубы не заговаривай. Промочил он много». За столом собралось человек 12 и пировали по-гусарски: коньяк, шампанское. Но из чувства протеста против такого допроса он удвоил сумму. 300 рублей. Сколько? У бухгалтера округлились глаза и, кажется, даже перехватило дыхание, осип голос. Он повернулся.